Далекий голос. В один прекрасный день мне позвонила Эми. Правда, на экране моего мобильника вместо ее имени высветилось «приватный номер». «Привет, Бен». «Привет. Как дела?» «Нормально. А у тебя?» «Тоже в порядке. Послушай, когда я уезжала, то в спешке забыла вернуть тебе ключи от твоей квартиры. Каждый раз собираюсь пойти на почту и отправить их тебе, но почему-то никак не получается». «Не проблема. Делай с ними что хочешь. Как твой роман?» «Роман? Ты знаешь, оказалось, что писать роман — очень тяжелая работа. Отдельные образы и главы получаются хорошо, даже отлично, а вот некоторые совсем плохо, просто мусор. Когда что-то не получается, я страдаю, буквально физически, ненавижу себя и всех. И в тот момент, когда хочу все бросить, разорвать черновики, удалить все с компьютера, неожиданно приходит удивительная художественная мысль. И в этот момент я испытываю настоящее блаженство. Как бы то ни было, дело близится к развязке, скоро закончу». «Я рад». «Кстати говоря, у меня хорошие новости. Мой судебный условный срок закончился. Я занялась восстановлением своего права работать медсестрой. Как видишь, все у меня складывается отлично». Возникла долгая пауза. Было так тихо, что я даже мог различить дыхание Эми на другом конце. Я понял, что сейчас она хочет сказать что-то архиважное, то, ради чего, собственно, и позвонила. «Бен, я, наконец, разобралась сама в себе, в том, кто мне действительно нужен в жизни. Хочу тебя спросить, есть ли у тебя кто-то?» «Есть ли у меня кто-то?» «Да. Медсестра из нашего отделения, ее недавно наняли. Она красивая и молодая. Мы с ней встречаемся уже почти месяц». «Ты это серьезно? Ты не шутишь?» — спросила она осторожно. «Нет, не шучу. Шутки закончились», — ответил я, чувствуя, как мое сердце бешено забилось от радости. Снова возникла недолгая пауза. Я ожидал, что Эми сейчас разразится гневом, начнет бросать в мою сторону обвинения и высказывать обиды, и тогда я ей признаюсь, что просто разыграл ее. Но я все же решил не играть с огнем. Я решил сказать ей сейчас, что не могу жить без нее и что безумно счастлив от того, что она наконец приняла решение и выбрала меня. «Я хочу сказать...» «Как ты посмел?» — промолвила она, тихо перебив меня. И связь оборвалась. Я ждал ее звонка до самой ночи. Не мог заснуть, положив свой мобильник на подушке рядом и выставив максимальный звук, чтобы, упаси Боже, не пропустить ее звонок. Но Эми так и не позвонила. «Идиот. Все-таки я редкий идиот». Через несколько дней я получил от нее по почте пакет, в котором лежали ключи от моей квартиры. Но я посчитал, что это ерунда, это ничего не значит, и продолжал ждать. Теперь я оставлял наружную дверь своей квартиры незапертой на тот случай, если Эми вернется с сюрпризом, а меня не будет дома.